Глава 9. «Баба, скорее вставай!» Среди ночи Ая трясла меня за плечо. Громкий шепот наконец вырвал меня из сна, и я вышел, зевая, как был в пижаме. Возле нашей двери, на площадке, привалившись к стене и поскуливая, скорчился Миксер. Под глазом у него был синяк, а на губах запеклась кровь. «Что случилось?» — мгновенно проснувшись, спросил я у Мэри. «Люди!» — запричитала Мэри. «Угрожали! Избили!» В тот вечер в его закуток заглянул веселый Махараджа П. «Если меня будут искать неприятные типы, меня нет, окей?» «Йо, вы пьете чай, как мило. Наверх не пускайте, окей? Дам хорошие чаевые». Немного погодя, в закутке появился старый Махараджа Б. Вид у него был встревоженный. «Суна, слушай», — сказал Махараджа Б. «Ты знать не знаешь, где я, Самадхалия? Дошло? Меня ищет какая-то рвань. Ты ничего не знаешь. Уехал за границу, ача?» «Уехал за границу надолго. Это твоя работа, приятель. Хорошо награжу». Поздно ночью в дом действительно ввалились два мерзких типа. Похоже, наш веселый волосатый принц П. влез в карточные долги. «Нет?» — Миксер улыбнулся пошире. «Его нет?» Типы медленно закивали. У них были длинные волосы и толстые, как у Мика Джаггера, губы. «Деловое, а? Значит, нужно было назначить время», — сказал первый, обращаясь к другому. «Говорил я тебе, надо было сначала позвонить». «Говорил», — согласился второй. «С человеком королевских кровей, — сказал ты, — надо повежливей. Ты был прав, сынок, а я, клянусь папой, ошибся. Виноват, клянусь мамой». «Надо оставить визитку», — предложил первый. «Тогда он будет знать, кто его ищет». «Блеск», — сказал второй и дал Миксеру в зубы. «Вот ты ему все и передашь», — сказал второй и двинул старику в глаз. «Когда вернется, уж не забудь». После них Миксер запер дверь на замок, и потом уже за полночь в нее застучали. «Кто?» — спросил Миксер. «Друзья Махараджи Б», — ответил голос. «Ах, простите, соврал случайно. Мы знакомые Махараджи». «Знакомые его леди», — поправил его второй, — «чтобы уж быть совсем точными». «По этой причине мы просим аудиенции», — сказал первый. «Нет», — сказал мессир, — «самолет, нет, нет его». За дверью наступила тишина. «Самолеты хорошо, пам-парам-парам-пам. В Биарриц? В Монте-Карло? Куда он улетел, а?» «Будьте любезны», — сказал первый голос. «Передайте его высочеству, мы будем с нетерпением ждать его возвращения». «Наши лучшие пожелания нашему общему другу», — сказал второй голос. «Ждем с нетерпением». Противник растерян. Что делать? В голове бессвязно замелькали фразы из шахматного учебника. «Всех не защитить. С какой стороны последует удар?» Нужно было видеть, как мессир вынудил Нейдорфа метаться, спасая то правый, то левый фланг. В этот раз обошлось без применения грубой силы, но Миксер, вернувшись в каморку, заплакал. Потом поднялся в лифте на пятый этаж и через щель почтового ящика шепотом вызвал Мэри, которая спала на полу на своем матрасе. «Я не хотела будить Сахиба», — сказала Мэри. «Ты и сам понимаешь, а? А Бигум за день так устает, так что скажи нам, баба, ты что делать?» Какого решения она от меня ждала? Мне было 16 лет. «Миксер должен вызвать полицию?» — неоригинально предложил я. «Нет-нет, баба!» — горячо запротестовала Мэри. «Если у Махараджи будет скандал из-за ухажерчика, виноватых окажется только он». Других предложений у меня не нашлось. Они оба смотрели на меня умоляющими, испуганными глазами, а я стоял перед ними и чувствовал себя дурак-дураком. «Идите спать», — сказал я. «Утром что-нибудь придумаем». «Сначала тактическая атака», — подумал я. «Пешки наносят удар. Потом идет в ход тяжелая артиллерия. Потом стратегическая разработка. Стратег держит противника в напряжении и не дает вздохнуть». Утром ничего не произошло. Тучи рассеялись. Не верилось ни в кулаки, ни в угрозы. Днем в закуток к ухажерчику зашли оба махараджи и оба сунули в кармашек жилета по 5-фунтовой бумажке. «Защитил свою крепость, приятель. Молодец!» — сказал принц П. А махараджа Б с чувством добавил. «Держись! Все в порядке, Ача! Все закончилось!» В тот день после обеда мы втроем, Сая и Мэри и ухажерчиком, держали военный совет и пришли к выводу, что никаких действий больше не требуется. «В подобных ситуациях привратник всегда на передовой», — говорил я, «а он свой рубеж удержал. Самое страшное позади. Подтверждение получено. Все. Конец». «Все конец», — с сомнением повторила Ая, но ей так хотелось успокоить мессира, что она быстро согласилась и посветлела лицом. «Ухажерчик», — сказала она, — «конечно. Все в порядке. Конец». От радости она захлопала в ладоши и предложила ему сыграть в шахматы. И миксер впервые отказался.